ты знал, дедушка, что они вытворяли на гулянке? Спаси меня, дедушка, выдай замуж за кузнеца. Как же ополчился дед на внучку за подобное откровение? Ну как коршун расходился, вот-вот сапает в когти и разорвет, чтобы дочь Юскова, да за ссыльного поселюгу без роду и племени. Не иначе, как кузнец тайно закружил Дуню, а дед не углядел. Пошел сам в кузницу. Головня что-то ковал из стальной штуки. Дед Юсков начал сразу такой-сякой. К Дуне задумал присвататься проходимец. Головня перестал ковать, погнув голову, разглядывал деда Юскова от поярковых пимов до горностаевой шапки. Сбросил холщовый фартук, ударил ладонью о ладонь, спросил. «Ты что, дед, сон пришел рассказывать? Я тебе дам такой сон. На том свете икать будешь. Или ты понятия не имеешь, кто такие Юсковы? От какого мы роду племени? А ты из какого сорта породы, а? Из охвостев? На чей каравай рот разинул, поселюга?» Головня помолчал некоторое время, потом поднял пудовый молот, поднес к носу деда Юскова и говорит... «Вот это ты видел, дед? А кто я такой буду, сообщаю. Социалист-революционер. Смыслишь, какая моя порода и племя? Рабочее племя. Миллионное, всесветное. Шаром земным завладеем в мировую революцию. Жди, грянет. Жди, дед. Какая моя теперешняя линия? Вымести царский прижим к ядрене фени. А про вашу внучку скажу так. Если вам другой сон такой приснится, хватайте себя за бороду, помогает». «Ах ты, варнак!» — вскипел дед Юсков. «Да я тебя за такие слова про самодержца в пыль, в прах, я тебя...» «Тихо, дед, тихо!» — урезонил головня и опять поднял увесистый молот. «Скажу вам так. Не ложитесь между молотом и наковальней. Интересуетесь, что может случиться? С моим удовольствием. Глядите». Головня положил на наковальню жестяную коробку, размахнулся со всего плеча, дыка кахнет, гром раздался, коробка блином стала. «Эхе!» — крякнул дед Юсков. «Вот так!» — сказал головня. На то мы разошлись. В комнатушке было всего два стула, чтобы лишние зубоскалы не задерживались у председателя. Зырян подал Дуне стул, сообразив, что лучше всего оставить Мамонта Петровича наедине с Дуней. Не так-то просто зашла в ревком. Кивнул Васюхе Трубину, и тот хоть и не хотел уходить, а поплелся-таки за Зыряном и закрыл дверь. Между ними стол с жестяной лампой. Головня посунул лампу на середину стола, как бы заслоняясь от Дуни. Он смотрел на Дуню и думал, та ли эта красивая девчушка, которая совала вздернутый носик в слесарные инструменты, когда он, Головня, мастерил серебряные, медные, бронзовые подвески и бляхи для малиновых перезвонов в мастерской деда Юскова. Девчушка мешала, вертелась около него, садилась на верстак, и он смущенно отворачивался от ее округлых розовых коленей. Она хотела постичь ремесло, которое никак не липло к ее маленьким рукам с длинными пальцами. Она показывала ему, как выгибаются у нее ладони. Он заглядывался на ее ладони и думал, что у фабричных, заводских девчонок и у крестьянок не бывает таких изнеженных тонких рук, но такие руки жили и жадно требовали. Им подавай, они были прихотливыми, и то бросят, и это им не нравится. А руки фабричных девчонок или тех же крестьянок, теребящих лен, всегда были наготове, чтобы угодить холеным и красивым лодочкам, которые ничего не умели делать, но имели право требовать». И это оскорбляло Мамонта Головню. Но он все-таки, вопреки тому, что думал, заглядывался на холеные руки, выгибающиеся лодочками. Она его